Я прочитаю из Библии. Книга «Деяния святых апостолов», 14 глава, с 15 стиха и ниже. «Мы, подобные вам, люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих богов ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». Дорогие друзья, кто сегодня потратил свое драгоценное время и посетил наше богослужение вечернее, вы хорошо сделали, что пришли. Даже если вы в первый раз пришли, и в этом зале только один человек, я готов сегодня говорить о Боге, который сотворил небо и землю и все, что в них. Сегодня люди в мире много знают об имени Бога. Ты знаешь имя Бога? Да, знаю. А Иисусе Христе ты знаешь? Да, слышал. Но что люди сегодня знают о сущности Бога, о качествах Бога, а какой Он? Важно не просто знать имя Бога, а важно знать сущность Бога. И от этого будет формироваться ваша и моя вера во всемогущего Бога. Друзья дорогие, и раз Бог сотворил все на этой земле, в том числе Он сотворил и вас, и меня. И мы все это прекрасно знаем. Но тогда вопрос стоит, а для чего Бог сотворил меня? В чем мое предназначение? Зачем я Ему нужен? Бог же, вы знаете, есть такая птица, кукушка. Вот она только яйца свои высидит, а потом птенцы воспитывают и вылупляются в других гнездах. Бог так не поступает. Сотворил человека, ну ты там как хочешь, так и живи. А я буду наблюдать за тобой вот с высоты небес на твое поведение. Такой эксперимент устроил. Нет, Бог – это довольно разумное существо, личность, который в каждого из нас вложил смысл жизни, для чего Он нас создал. Прочитаю из этой же книги «Деяния святых апостолов» еще несколько текстов. Это 17 глава с 26 стиха и ниже. «Для чего же Бог нас сотворил? От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Дорогие друзья, Бог, сотворив нас, всех людей на земле, Он внимательно наблюдает за нами, и Ему есть до каждого из нас дело. Любая проблема, трудность, переживание, радость, Бог все это наблюдает, и Он проникает внутрь нас, до глубины души, духа, составов и мозгов, и за всем наблюдает, что и какие в нас процессы происходят. Но вот беда, Бог сотворил человека для того, чтобы он искал его, не ищет человек Бога. Я вам за себя скажу. Я в 19 лет познал Бога. Не только именем, а сущность Его. И я благодарен Ему за это. И с моей стороны никаких исканий не было. Я искал все то, что нравилось мне. Я сам был для себя Бог. Вот что хотел, то и делал. А Бога я не искал. Бог сам меня искал. И я благодарен Ему, что Он меня нашел. В подтверждение этому я прочитаю текст из Священного Писания. Послание Римлянам, 3 глава, с 10 стиха. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Друзья, это свидетельство самого Бога о нас. И как я прочитал первый текст о том, что Бог сотворил человека. Второй текст – для чего сотворил? Третий – человек Бога не ищет. Но Бог все равно, даже при таком отношении человека к Богу, к высшему разуму, к Творцу, Он относится к человеку снисходительно. Бог живой сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Дорогие друзья, на протяжении всей истории человечества Бог многоразлично и многообразно свидетельствовал человеку о себе, и Он ни на секунду не переставал. Я хотел бы ответить на первый вопрос, который стоит у нас в богослужении нашем. Как Бог говорит человеку? Как же Он говорит? Он не переставал ни на секунду. А в чем выражаются Его слова или Его действия к нам? Как их заметить? Первое, что я отметил бы, это из Священного Писания, Псалом 18, прочту со 2 стиха. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Дорогие друзья, небеса проповедуют славу Божью. Бог, сотворив не только нас, но и всю окружающую природу, Он так сделал, что и птицы Его прославляют. Кто из вас, когда отправлялся в горы, или, например, спускался на глубину морскую, не удивлялся творению вокруг нас? Каждая рыбка, небольшая птичка или какой-то большой бегемот, слон, крокодил, все что угодно, все, что Бог сотворил, Он так устроил все творение, что оно свидетельствует о Творце. И если человек внимательно наблюдает за творением, он обязательно увидит в нем Бога, Бога, который говорит человеку. И не просто говорит, а ярко говорит и свидетельствует беспрерывно. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Дорогие друзья, второе, я прочитаю из книги «Бытие», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Дорогие друзья, кто из вас любит экспериментировать, можете попробовать. Возьмите кусок песка или земли, дышите на него сколько угодно, грейте, и попробуйте из него, из этой бесформенной массы, что-то сделать форменное, чтобы оно имело разум, чтобы оно действовало как-то, работало, чему-то подчинялось, имело волю. Попробуйте, интересное занятие. Я вам скажу, не получится наперед. А Бог, сотворив человека, специально в нем оставил вот ту частичку или даже полное свидетельство о себе, чтобы человек, смотря на человека, на взаимоотношения, понимал, что это творение Божье, это не от обезьяны, и не был человек внуком амебы никогда в жизни, а то, что святой, всемогущий Бог его сотворил. И Бог желает, чтобы мы это знали. Дорогие друзья, мы состоим, наш организм, из примерно 15 миллиардов отдельно взаимодействующих и вместе клеток. Вы можете понять разум Божий? Мы себя не знаем до конца. Это великое чудо творения Божьего. И в этом открывается Бог, великий Творец. И последняя, третья так называемая книга, через которую Бог открывается, дорогие друзья, это вот эта книга, Библия. Библия – это откровение от Бога к человеку. То есть Бог изложил свою волю вот в этой книге для человека. Человек же не знает, что ему делать. У каждого предмета – балалайка, там, стул, стол, компьютер, машина – есть предназначение. И когда его придумывали люди, умы, то они к нему написали техническую инструкцию для того, чтобы знать, зачем, к чему, для чего, сущность и смысл. Это грубое сравнение. Вот так же и для нас есть техническая инструкция, Библия. Дорогие друзья, чтобы вы не ломались, а если вы сломались, то есть инструкция, как вас починить. Ее написал Бог. Откройте страницы Священного Писания, и вы увидите эту еще одну удивительную книгу, которая вам говорит о Боге, о великом Боге. И в заключение хочу просто сказать короткую мысль. Кто внимательно относится к этим книгам, к природе, к человеку, к Библии, тот обязательно в них увидит Бога, получит познание от Бога, и Бог укрепит и утвердит его веру. Аминь.